Глава 33. Аня. Огромные волны бились о берег и разлетались брызгами в разные стороны. Завораживающее зрелище. На бушующую стихию, когда ты находишься в относительной безопасности, сухим и в тепле, можно смотреть с неким восторгом и упоением. Хорошо, что мы не взяли с собой на прогулку Машу. Она бы, скорее всего, напугалась, и я не уверена, что после этого захотела подойти к морю. Нам же с Игорем эта обрушившаяся на нас случайно волна ничего не стоила. Почти не стоила. Не знаю, как Игорь, но я ощущала в душе полный хаос, подобный разыгравшейся на улице стихии. «Извини, я не думал, что погода нас так подведет». Игорь стоял у окна и смотрел вдаль. «Ничего страшного. Из огня ты меня уже вытаскивал, теперь и из воды». Я не знаю, почему улыбка получилась грустной, но иногда я тосковала по поселку. Осталось из медной трубы достать. Но утопать в печали и тоске я себе просто не позволяла, потому что представляла новую и красочную жизнь. С Игорем ее представляла. Точно. Слегка повернул голову, на его губах растянулась улыбка, а затем он снова отвернулся к окну. Игорь давно стянул с себя мокрую одежду, я смотрела на него, не в состоянии отвести глаз от крепко сложенного тела. В тусклом свете торшера его широкая мускулистая спина и плечи блестели от влаги. То ли от всего пережитого, то ли от того, что я уже окончательно все для себя решила, но сделала несколько бесшумных шагов вперед. Подняла ладонь и в нерешительности замерла позади Игоря, будто последний раз давала себе шанс одуматься и взять себя в руки. Он напрягся и замер, когда почувствовал мою ладонь на своем плече. Прикоснувшись к нему, я сильно вздрогнула, будто получила мощный электрический разряд. Это прикосновение к влажной коже отдавало мне вниз живота. Все ощущения были для меня в новинку, но я ничего не могла с собой поделать. Я любила его и не хотела больше скрывать своих истинных чувств. Эта обстановка, непогода и красивый номер, ставший нашим временным пристанищем. Я хотела сохранить эти мгновения в памяти. Даже если потом Игорь меня все равно отвергнет и снова будет говорить, что мне нужен другой человек. «Аня», — отозвался он хриплым голосом на мои поглаживания, медленно повернулся ко мне лицом. Темные глаза горели огнем. От его близости у меня кружилась голова, и я едва унимала дрожь. Бешено стучащее сердце отдавало в ушах. Подняла свое лицо и заглянула ему в глаза. Руки сами переместились ему на грудь, и я чувствовала под влажными от напряжения ладонями его твердое тело и мощь. Ноги подкашивались от осознания, что это все не мечты. После тех поцелуев мне почти каждую ночь снилось и представлялось продолжение. Игорь словно превратился в статую, огромную каменную глыбу, не шевелился и смотрел на меня темными глазами. Я сняла халат и вжалась своим обнаженным телом в его влажную, слегка прохладную кожу, прикрыв от наслаждения глаза. Сильные руки, наконец, сомкнулись на моей талии, и меня снова пронзила сладкая боль между ног. Эта тяжесть внизу была такой приятной. «Я люблю тебя, Игорь, очень люблю», — обвила руками его шею и поцеловала. Губы оказались мягкими и солеными на вкус. Слегка отстранилась и посмотрела в его лицо потрясенными глазами. «Анюта», — протянул Игорь, сжимая меня сильнее, — «ты такая красивая», — накрыл мои губы своими. Сжимал меня руками так сильно и тут же отпускал, будто в нем в эту минуту боролись ангелы и дьяволы. И я так хотела, чтобы последний победил, и он потерял контроль навсегда. А еще мне хотелось отмотать время назад и залепить себе лейкопластырем рот, чтобы не говорить в тот раз в рыбачьем никаких слов и не брать с него никаких обещаний, которые сейчас стояли между нами преградой. «Люблю», — тихо повторяла я между поцелуями, а сама ощущала эйфорию. Первые признания и новые ощущения, опьяняющая близость. Мое сердце в груди билось очень-очень быстро. Игорь сдался. Впился в мой рот сокрушающим властным поцелуем, проник в него языком, а у меня закружилась голова. Я держалась за его плечи, моя голова кружилась от фейерверка эмоций, и я хотела утонуть в этом море страсти и своей любви к этому человеку. Даже если он решит, что все случившееся – большая ошибка, Это будет самая лучшая и приятная ошибка в моей жизни. Исследуя руками мужское тело, мне казалось, что я касаюсь чего-то запретного. Наверное, потому, что изначально считала этот интерес к Игорю неправильным, запретным, обжигающим. И как бы ужасно ни звучало это сравнение, но те языки пламени, что оставили отметины на моих руках, не причинили мне в итоге стольких мук, сколько сейчас приносили касания Игоря. Они вызывали трепет, меня опоясывала боль внизу живота, сладостная, тянущая, физически угнетавшая. Внутри нарастала огромная волна, и я ждала, когда она накроет меня с головой, лишив воздуха и последних крупиц самообладания. Игорь прижал меня к себе. Животом я ощутила его эрекцию и задрожала еще сильнее, прикрыла от наслаждения глаза и обмякла в его руках. Ноги тоже дрожали. От нахлынувших чувств я совсем теряла крупицы реальности. Держалась за плечи Игоря, как за последний ориентир. Вдыхала аромат его кожи и словно ныряла в волны своих безграничных чувств. «Аня, ведь я не железный!» — хрипло шептал он мне в губы. «Не сдерживайся, Игорь!» — отозвалась я, чувствуя возбуждение, эмоциональный шквал похлеще непогоды, что разыгралась за окном. Подняла лицо и встретилась с его глазами. Волна дрожи снова прокатилась по телу, когда он сокрушающим поцелуем вторгся в мой рот. Обжигающие ладони легли мне на грудь. Я простонала ему в рот, ощущая, как внизу живота стало еще тяжелее. Игорь прервал поцелуй, но его губы тут же нашли мои затвердевшие соски и принялись их ласкать. Я держалась за Игоря, слегка откинув голову назад. Мне казалось, что я, как ледяная снегурочка из сказки, растекусь у его ног мокрой лужицей. «Пожалуйста!» То ли просила, то ли уже молила, я, сама не понимая даже толком о чем. Но это сладкая и в то же время мучительная боль. От нее хотелось избавиться и не знала, как ее остановить. По телу одна за другой прокатывались волны наслаждения. Игорь резко прервал все ласки, обхватил меня руками за талию, поднял, словно я была легкая перышко, и понес в спальню. Положил на огромную заправленную кровать и склонился надо мной. Его карие глаза сделались совсем темными. Он коснулся горячим ртом моей кожи, скользнул по животу, и круговорот ласк продолжился. А сладкая и в то же время болезненная нега стала лишь ярче и не поддавалась контролю. Я без конца шептала имя Игоря, и когда ощутила его пальцы внизу живота, как он слегка надавил на чувствительный бугорок, громко охнула и закатила глаза. Да, это именно то, что приносило облегчение. Эти массирующие движения не делали мягче мой каменный живот, но так приятно было чувствовать его руки на своем теле, везде. И ни капли не стыдно. Стыд – это последнее, о чем я могла бы сейчас подумать. «Аня», – позвал меня Игорь, – «посмотри на меня». Расфокусированным взглядом я ухватилась за его лицо. Я готова была сделать все, что угодно, лишь бы снова почувствовать его руки там, внизу. Я очень хотела его. От одной мысли, что он окажется внутри, что будет моим первым мужчиной, я летела в какую-то бездну счастья и нежного трепета. Игорь широко развел мои бедра и спустился вниз. Нет, я слабо воспротивилась и не понимала, что он собирался делать. Но Игорь поднял лицо и смерил меня пристальным взглядом. «Расслабься, Анюта», – провел пальцами по внутренней стороне бедра, и я снова содрогнулась от остроты чувств. Он опустил голову и коснулся губами набухшего бугорка, провел влажным языком по складочкам и снова вернулся к клитору, вырисовывая на том замысловатые круги. Эта мука, сладкая пытка, словно меня подсаживали на нечто запрещенное маленькими дозами, увеличивая уровень концентрата зависимого вещества в крови с каждой новой секундой. Эйфория заполняла каждую клетку, и когда я почувствовала осторожное движение пальца внутри, не сдержалась и громко выкрикнула его имя, ощущая, как тело пронзают электрические импульсы. Перед глазами замелькали вспышки одна за другой. Словно молнии без конца ударяли в одно и то же место. Тело сотрясало дрожь, и я лишь теперь осознавала, какую власть имел мужчина над женщиной. Я неспроста мечтала об этих ласках. Нега растекалась по телу, а тугой узел внизу живота распустился, подобно цветку, лишая меня всяких сил. Игорь снова коснулся моих губ, а затем спустился ниже, прокладывая мокрую дорожку к груди. Его рука все еще находилась внизу, а я после такого мощного выброса эндорфинов все никак не могла прийти в себя. Хотела продолжения, хотела снова почувствовать эти непередаваемые ощущения. Хотела его руки везде, внутри, снаружи. Его хотела всего целиком, чтобы нам обоим больше некуда было отступать. Глупое желание, неподконтрольное, но я боялась потерять эту тонкую нить, что связала нас. Панически боялась, что если он сейчас отстранится, то больше не захочет меня коснуться. Внезапно раздался громкий стук в дверь. Игорь отнял губы от моего тела, а я, сжавшись внутренне от этого нелепого страха, прильнула к нему еще сильнее. «Пожалуйста, не открывай, не нужно!» «Я быстро, это ужин!» Игорь оставил короткий поцелуй на моих губах, поднялся и скрылся из спальни. Меня захлестнула волна смущения. Нет, не стыда, а именно смущения, что мне было мало этих ласк. Я мечтала, чтобы Игорь стал моим первым мужчиной. Никогда не придавала значения этому акту, когда слышала скрип старой кровати в соседней комнате, пошлые охи и матерные слова родителей. Но сейчас млела от чего-то светлого и чистого, такого нежного и ни грамма не постыдного или грязного, каким представлялся ранее весь этот процесс. Это было прекрасное чувство – ощущать мужские руки на своем теле, горячее обжигающее дыхание на коже. И стук сердец, словно я оказалась чистым листом бумаги, и Игорь теперь мог нарисовать на нем все, что ему только заблагорассудится. Игорь вернулся спустя минуту с большим подносом в руках, поставил его на тумбочку возле кровати и встал надо мной, рассматривая потемневшими глазами. Не знаю, сколько длилась эта сцена и о чем он думал, но я робела под его взглядом. Кожей чувствовала места, где останавливались его глаза, и снова ощущала эту тяжесть между ног. Это теперь всегда так будет? И как ему удавалось оставаться таким невозмутимым и сдержанным, когда каждая моя клетка, каждый нерв в предательском теле требовали разрядки? «Ты похожа на ангела», – прохрипел Игорь. Матрас прогнулся под тяжестью его веса, и он снова оказался сверху меня. Его губы делали со мной нечто невообразимое, доводили до сумасшествия. Мир сузился до узких рамок и перестало волновать совершенно все, что происходило за стенами этого номера. Осмелев, я переместила руки на живот Игоря, еще ниже, и коснулась твердой выпуклости, что прикрывали его боксеры. Он издал сдавленный рык и остановил движение моих рук, заглядывая в глаза. «Ты уверена, что хочешь?» — спросил он, нежно очерчивая пальцем контур моего лица. Я сглотнула нервный ком и быстро кивнула, прижалась к нему и поцеловала. «Я боюсь, что если не почувствую тебя внутри, то меня разорвет на маленькие кусочки», — сорвалась с губ. Видимо, я вконец лишилась рассудка от страсти и не понимала, что говорю и делаю, но был только этот момент, здесь и сейчас. А все, что будет после, не имело ровным счетом никакого значения. Ни то, что нас ждали родители Игоря, ни Света, ничто и никто не мог бы меня разуверить в своем желании. Я пылала огнем и мечтала о новых ласках. Мне казалось, я лишусь чувств от осознания, что бесконечно и безраздельно буду принадлежать только ему одному. Хотела рассыпаться на много-много маленьких осколков, чтобы больше никогда не собрать себя в единое целое. И чтобы каждая из этих частиц, подобно пыльце, разнеслась по вселенной. Мои чувства мне больше не принадлежали, и я полностью растворилась в мужчине, что прижимал меня весом своего тела. «Я люблю тебя, Игорь!» Он замер, глядя мне в глаза, и молча накрыл своим ртом мои губы. Терзал их, а руками поглаживал внутреннюю сторону бедер, а затем избавился от боксеров, и его горячая и твердая плоть коснулась моего живота. «Если думаешь, что я молчу и мне нечего сказать», он оторвался от моего рта и заглянул в глаза, «то это не так. Я чувствую то же самое. Для меня уже давно нет никого важнее тебя и Маши. Я никому и никогда не дам вас в обиду». Он нервно сглотнул, когда я обхватила его спину руками и двинулась бедрами ему навстречу. Чувствовала горячую плоть у своего входа и мечтала стать с Игорем одним целым, Боялась и одновременно желала этого момента, как никогда еще ничего не желала за всю свою жизнь. Выгнула спину, врезаясь животом в его тело, когда почувствовала внутри резкую боль. Пальцами вцепилась в мужские плечи и закрыла глаза. Губы Игоря тут же нашли мой рот и поймали в свой плен. Боль смешалась с наслаждением и эйфорией. Все чувства обострились, а я напряглась. «Аня, расслабься!» Игорь продолжал осыпать поцелуями мое тело. «Больно больше не будет», двигался очень медленно и аккуратно. «Открой глаза, посмотри на меня». Сердце бешено стучало в груди, и я сделала так, как он просил. Расслабилась и открыла глаза. От его затуманенного желанием и любовью взгляда перед глазами все поплыло. Губы Игоря спустились к шее. Он проложил мокрую дорожку до груди и вобрал в себя сосок, постукивая по нему языком. Чувство дискомфорта и распирания внутри действительно стало меньше и плавно перетекало в сладкую истому. Я откинула голову назад и раскрылась, впуская его глубже, и я представить себе не могла, насколько необыкновенным окажутся все эти ощущения. За окном бушевала непогода, дождь, словно обезумевший, колотил по стеклам и смывал все мои страхи, всю ту жизнь, что была до встречи с Игорем. Теперь я понимала, что такое счастье, и растворялась в новых для себя ощущениях. Не помню, как заснула, но когда открыла глаза, в номере стояла темнота. Игорь безмятежно спал рядом, а на тумбочке возле кровати стоял поднос с едой, к которой мы даже не прикоснулись. Я погладила Игоря по голове, ощущая вибрацию в груди от распирающих чувств. Я безумно любила, и мне больно и сладко было от этого чувства. Игорь лежал на кровати, а на его лице застыла безмятежная улыбка. Черные ресницы слегка подрагивали, грудь размеренно опускалась и поднималась. Свернувшись комок, я вжалась в его тело и спустя какое-то время снова заснула. Не хотела ни о чем думать. Ни о завтра, ни о том, что будет через неделю или месяц, хотела, чтобы время остановилось, а мир замер в этом мгновении.